Глава 5. Свобода печати и смежные свободы. Институт свободы слова и печати — это религия современного общества западного типа, охватывающая и Россию. Однако религия религии, теория теории, догматика догматикой, а вечно зеленое древо жизни растет и цветет, даже если за ним хорошо следят и ухаживают не согласно догмам, а так, как того требует сама жизнь. О свободе печати, свободе журналистики, свободе СМИ написано столько, что разобраться в этом океане как осмысленных и полезных, так и совершенно пустых и декларативных текстов абсолютно нереально. Посему в этом вопросе я отрину чужие мнения и определения и буду руководствоваться только собственными знаниями и опытом. Думаю, в данном случае начать нужно как раз с определений, а их много. И даже многие профессионалы в них путаются. Первое. Основные понятия и термины. Свобода слова — это право и возможность свободно, без опасения понести за сказанное наказание как от государства, так и от каких-либо общественных групп, публично провозглашать то, что ты думаешь или считаешь нужным провозгласить. Свобода печати. То же самое, что и свобода слова, но применительно не к отдельным гражданам, а к средствам массовой информации. В настоящее время является традиционным синонимом более точного термина «свобода СМИ». Свобода массовой информации. Точнее было бы сказать, свобода массового распространения и получения информации. Право и возможность свободного, без каких-либо последствий для собственной безопасности, массово распространять любую информацию и получать ее. Свобода конкретных СМИ. Реализуемая возможность данного СМИ пользоваться тем или иным объемом свободы печати, существующей в данной стране. Цензура. 1. Официальное, согласно установленному законам порядку, ограничение свободы печати, свободы СМИ. 2. Реально существующее ограничение свободы печати, осуществляемое посредством неофициально, но реально проводимой государственной политики или политики мощных экономических, политических или иных субъектов общественно-политической жизни при официальном законодательном запрете цензуры. Самоцензура. Добровольное, полностью добровольное или под влиянием каких-то обстоятельств ограничение свободы печати всеми или отдельными СМИ либо журналистами. Политкорректность. Цензура, установленная не государством, а влиятельными или могущественными общественными институтами или общественными группами. От официально установленной цензуры отличается не только субъектом, источником цензуры, но и механизмами наказания за нарушение правил политкорректности. Из этих механизмов исключено уголовное наказание, но зато активно используются все иные. Обструкция, финансовые репрессии, увольнение с работы, запрет на профессию, угрозы физической расправы и прочее. Культура отмены. Фактически открытая форма цензуры, включая государственную, ибо используется не только различными общественными группами, но и властными органами против лиц, организаций и стран, выражающих мнения, не совпадающие с официальным или даже не присоединяющихся публично к официальному. Второе. Основное и дополнительное правило свободы печати. Во всех теориях и концепциях СМИ, о которых я уже рассказывал, категория свободы печати и свобода СМИ присутствуют. Правда, в той интерпретации, которая отвечает содержанию каждой конкретной теории. В реальной практике средств массовой информации разных стран к этим концептуальным или, скорее, догматическим интерпретациям примешивается и национальная специфика, связанная с условиями и условностями того или иного государства и существующего в ней политического режима. Догматика концепции свободного потока информации, либертарианская теория СМИ такова, что свобода печати является одним из краеугольных камней демократии, демократии западного типа и, в принципе, должна быть абсолютной. Это можно назвать основным правилом свободы печати, из которого следует, что свобода печати является одной из священных коров любого демократического общества. Между тем, при непредвзятом анализе медиапрактики в самих западных странах можно легко обнаружить множество исключений из этой догмы. Причем такое множество, особенно при определенных политических и, в первую очередь, международных коллизиях, что из этих исключений можно вывести дополнительные правила. Если основываться на моем функциональном подходе к журналистике, то можно сделать простой, ясный и логичный вывод. Свобода печати, свобода СМИ — — это естественное и неизбежное условие для выполнения средствами массовой информации некоторых их функций, в первую очередь информационные функции, а также функции воздействия общества на власть и борьбы за социальную справедливость. Однако реализация других функций, например, политической, функции управления или интегративной, с не меньшей императивностью предполагает и ограничения, внешние или внутренние, свободы СМИ. Таким образом, свобода печати есть то, что одновременно и присутствует в журналистике и отсутствует в ней. Пропорция этого наличия-отсутствия определяется конкретной исторической и политической спецификой той или иной страны, того или иного общества. Это и есть дополнительное правило свободы печати. Свобода печати нигде не абсолютна и нигде не отсутствует вовсе и полностью. Третье. Свобода печати и журналисты. Если же взять СМИ не как систему в целом, а лишь как профессиональную корпорацию работающих в них людей, то есть журналистов, то можно с уверенностью утверждать. Свобода слова, печати для журналиста — такая же функциональная потребность, как и язык, письменность. При этом напомню то, о чем уже писал. Во-первых, поддержание свободы слова и свободы информации не является единственной целью современных СМИ. Причем, во-вторых, ограничители этих свобод лежат сегодня не только вне СМИ, но и в них самих. А во-вторых, ниже. А что касается первого пункта, то его важно осмыслить. Институт свободы печати поддерживается средствами массовой информации не специально, хотя есть отдельные журналисты, которые ревностно следят за соблюдением этой свободы и реагируют на любое ее ущемление, даже случайное или непредумышленное, автоматически, просто в силу того, что СМИ постоянно и непрерывно функционируют. То есть правильно будет сказать, что свобода печати вырабатывается в том или в ином объеме в зависимости от условий разных стран автоматически и естественным по мере функционирования медиа путем. А для журналистов и авторов СМИ она является естественной профессиональной потребностью. Как свобода научного творчества для ученых, свобода литературного творчества для писателей и так далее. Хотя, как известно, институционально установленная свобода не является ни обязательным, ни необходимым условием для совершения великих открытий и создания великих произведений. К таковым условиям, помимо таланта и высокого профессионализма, относится скорее внутренняя свобода автора. Если вернуться к сравнению в функциональном смысле свободы печати с языком, то, надеюсь, не стоит доказывать, что без языка нет развитой, профессиональной и полноценной журналистики, хотя некоторые сообщения можно передавать и жестами, мимикой, рисунками или фото- и видеоизображениями. Но сложные мысли нуждаются для своей передачи в развитой лингвистической системе, с помощью которой можно сформулировать не только конкретные, но и абстрактные понятия. Таким образом, свободу слова, печати можно определить просто как более полную возможность оглашать и публиковать все мысли до единой, а не их ограниченный набор. Но и языком одни люди пользуются примитивно, в пределах нескольких сотен слов, а другие — максимально широко, не только используя почти все языковое богатство, но и творя новую лингвистическую реальность. Возможности у всех равны, а вот навыки их использования и потребности у каждого разные. Равным образом и свобода слова, печати лишь создает возможность свободно говорить и писать, а отнюдь не потребность в этом и тем более не умение это делать. Со времен начала гласности и перестройки демократических форм в России с помощью возможностей, открытых свободой слова, печати, было произнесено и опубликовано столько ахинеи, что порой даже самые твердокаменные либералы задумываются о пользе цензуры. Но, увы, цензура не спасает от глупости, так же, как и свобода печати не гарантирует появление лишь умных и объективных текстов. Четвертое. Владельцы и топ-менеджеры СМИ не есть журналисты. Ниже у меня еще будет повод описать эту коллизию специально, а сейчас я только отмечу сам факт, на который одни и весьма многие не обращают внимания, другие сознательно его игнорируют, а третьи, прекрасно во всем ориентируясь, спекулятивно уравнивают наемных работников СМИ. Журналистов, высокооплачиваемых работников этих же СМИ, к которым в первую очередь относятся топ-менеджеры, генеральные директоры, генеральные продюсеры и главные редакторы, казалось бы, наиболее близкие к журналистике люди и владельцев средств массовой информации. Так вот, для журналистов, наемных работников и отчасти для главных редакторов, если они не являются совладельцами данного СМИ, ценность свободы печати и смежных свобод максимальна, А для топ-менеджеров и особенно владельцев СМИ все эти свободы не более чем составляющие специфики медиабизнеса или политики. Кроме того, отмечу еще один принципиально важный момент. Входя по внешним признакам в одну профессиональную группу, журналисты и главные редакторы фактически относятся к разным социальным группам. Причем, если первые входят в число управляемых членов общества, то вторые относятся к правящему классу. И это автоматически приводит к тому, что в значительной степени интересы журналистов и топ-менеджеров СМИ противоречат друг другу. Пятое. Неуловимость свободы. К сделанным выше правильным, однако чересчур общим определениям и утверждениям необходимо добавить еще многое, так как даже в силу специфики того, что является свободой, не только слово или печати, а свобода вообще, и что каждый понимает под свободой, этот неуловимый феномен всякий раз, в зависимости от обстоятельств и явных или скрываемых намерений конкретных людей, может трактоваться по-разному. Неуловимость феномена любой свободы прежде всего в том, что когда ее нет, ты осознаешь ее отсутствие и, как тебе кажется, понимаешь, что это такое. Когда же она есть, и особенно когда ее очень много, ты перестаешь замечать изъятие из нее и ее вольное, тенденциозное или даже злонамеренное использование. А если замечаешь, то даже боишься выступить против нее в целом, а не против этих изъятий и извращений. Шестое. Парадокс свободы. Вообще, человеку мыслящему важно понять, что чем больше свободы привносится в общество, тем больше ограничений этому же обществу требуется вводить. Что, кстати, мы и видим сегодня, когда о разных свободах так любят говорить во всех современных демократических, то есть по определению максимально свободных обществах, одновременно все чаще требуя ограничить эти свободы прежде всего для тех, кто придерживается иных взглядов и мнений, причем не только политических. Я называю это парадоксом свободы. Седьмое. Свобода слова и печати, афоризмы и сущности. Ну а теперь напомню наиболее распространенные афористические определения и оценки того, чем являются свобода слова и свобода печати, как ее естественное продолжение. Не все, но, на мой взгляд, самые важные определения и оценки. 7.1. Так говорил Вольтер. «Я осуждаю то, что вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить». Этот афоризм Вольтера, точнее, приписываемый ему, на который любит ссылаться к месту и не к месту, конечно же, является максималистским, то есть провозглашает идеал, а не норму и уж тем более не реальность. Истории неизвестен ни один пример того, когда кто-либо пошел на смерть, собственно, за свободу слова, тем более за чужую. Не сделал этого и сам Вольтер, правда, вынужденный из-за подозрения в его политической неблагонадежности надолго покинуть Францию, но умерший все-таки в Париже в преклонном возрасте и полнейшем материальном благополучии. Впрочем, возразят мне, философы тоже бренные люди и не обязаны сами следовать принципам, которые они провозглашают. Они одаривают этими принципами других — общество, человечество. Но ни общество, ни человечество, бесспорно активно боровшееся, особенно в тех странах, которые мы теперь называем западными, за принципы свободы слова и печати, не продемонстрировали готовность идти на смерть именно за эти свободы. И это понятно. Люди осознанно идут на смерть за свою семью, свою родину, свою религию, веру или идеологию, наконец, за свою свободу или свою честь. Сама по себе свобода слова не относится к настолько абсолютным и всеохватывающим, то есть высшим ценностям, как пять перечисленных. Но согласен, что в случае со свободой слова и печати грань между ценностями высшего ряда и второстепенными очень тонка или зыбка, а потому не каждый может ее заметить и тем более отрефлексировать. В первом издании моей книги в данном месте я поставил точку. Но вот в январе 2015 года в том самом Париже случилось то, что в контексте моего изложения и анализа я назову казусом Шарли Эбдо, казалось бы, опровергающим, если не само мое утверждение, то, по крайней мере, его категоричность. 7.2. Казус Шарли Эбдо. Как известно, 7 января 2015 года произошло нападение исламистских террористов на редакцию парижского еженедельника Шарли Эбдо. В результате были убиты 12 человек, включая 10 сотрудников редакции. Среди них — ведущие художники-карикатуристы еженедельника. Шарли Ибдо, вообще-то к тому времени издание весьма малотиражное, еще до этого теракта стал скандально известен тем, что регулярно публиковал карикатуры не только на политиков Франции и других стран, но и высмеивал, причем зачастую весьма непристойно, религиозные святыни — христианские, иудаистские, исламские. В частности, печатал карикатуры на пророка Мухаммеда. Сотрудники редакции знали о негативной реакции в исламских странах на свои публикации и, скорее всего, предполагали, что со стороны исламистов могут последовать попытки отомстить им. И 7 января 2015 года это случилось, причем в самой жестокой форме. Тем не менее, редакция, к тому же вдохновленная фактически общеевропейской акцией в их поддержку под лозунгом «Je suis Charlie», «Я Шарли», решила продолжать ту же линию. Казалось бы, это тот самый случай, когда целый журналистский коллектив, пусть и не очень большой, сознательно шел на смерть за принцип свободы слова и печати. Однако я берусь утверждать, что это все-таки не так. Эти французские журналисты и карикатуристы, на мой взгляд, если и предполагали до 7 января 2015 года, что могут быть убиты, отстаивали не принцип свободы печати, а свою идеологию, веру, согласно которой в мире нет ни одной святыни, которая не может не быть подвергнута осмеянию и глумлению. Институт абсолютной свободы слова, творчества и печати прилагается к данной идеологии веры как инструментарий. Хотя в обыденном сознании все это может быть смешано. А как раз то, что готовых погибнуть за свои идеи, веру, идеологию, в истории наберется очень много, я не отрицаю. На сознательную смерть на кострах Инквизиции шли за свои идеи и так называемые еретики в средневековой Европе. А религиозные войны демонстрировали массовую готовность людей умереть за свою веру. И не только они. Тоже, например, демонстрировали коммунисты в 20 веке. 7.3. Так говорил Ленин. А теперь приведу очень жесткое в своей категоричности утверждение Владимира Ленина. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка. Владимир Ленин — партийная организация и партийная литература. И это утверждение также в определенной степени, но в меньшей, на мой взгляд, чем вольтеровское, является максималистским. Ибо на определенном этапе своего развития свобода слова и свобода печати, безусловно, входит в систему основных ценностей либеральной демократии, строя, который, в общем-то, существует сегодня и в России. Между тем, и к ленинскому определению стоит прислушаться. Кстати, для нынешней студенческой и журналистской молодежи полезно привести данную цитату теоретика и практика марксистско-ленинской теории печати в более полном виде, в контексте всего ленинского анализа, включая и ответ возможным оппонентам. Тем более, что сегодня принято этот контекст изымать, что, конечно, не случайно. Ведь данный контекст делает утверждение Ленина гораздо более убедительным. По сравнению с отдельно взятой хлесткой афористичной фразой, вместо бездоказательного и провокационного обличения восстанавливается аргументированный анализ с логично следующим из него выводом. Поэтому я и приведу здесь пространный отрывок из статьи Ленина «Партийные организации и партийная литература», которая в советское время изучалась на факультетах журналистики во всех университетах страны. «Господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе — одно лицемерие. В обществе, основанном на власти денег, в обществе, где нищенствуют массы трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не может быть свободы реальной и действительной. Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? От вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в романах и картинах, проституции в виде дополнения к святому сценическому искусству? Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза, ибо как миросозерцание анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания. Здесь и далее Владимир Ленин. Партийная организация и партийная литература. Затем, возражая самому себе, Ленин вкладывает в уста какого-нибудь интеллигента, пылкого сторонника свободы следующую тираду. Как? Вы хотите подчинение коллективности такого тонкого индивидуального дела, как литературное творчество? Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы науки, философии, эстетики? Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно индивидуального идейного творчества? И парирует. Успокойтесь, господа. Речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю. Я обязан тебе предоставить во имя свободы слова полное право кричать, врать и писать что угодно. Но ты обязан мне во имя свободы союзов предоставить право заключать или расторгать союз с людьми, говорящими то-то и то-то. Партия есть добровольный союз, который неминуемо распался бы, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды. Свобода мысли и критики внутри партии никогда не заставит нас забыть о свободе группировки людей и вольные союзы, называемые партиями. Последними фразами Ленин четко фиксирует, во-первых, принцип партийности, о котором я говорил выше, а во-вторых, фактически всегда реально существующие договорные отношения между членом какой-то корпорации, включая и редакцию СМИ, и политическую партию, и самой корпорации. А такие договорные отношения бесспорно наличествуют и соблюдаются в рыночной экономике, включая и рынок свободных СМИ, не с меньшей, а чаще всего даже с большей определенностью, чем это было, например, в Советском Союзе и в его системе СМИ. И это легко подтверждается тем, что сегодня, когда буржуазная свобода печати вернулась в Россию, слишком многие ленинские инвективы, высказанные более чем 100 лет назад, в 1905 году, оказываются справедливыми по отношению и к литературе, и к кино, тогда уже существовавшему, и к телевидению, тогда еще неизвестному, и вообще практически ко всей системе современных СМИ во всем мире, отнюдь не только в России. 7.4. Так говорил советский писатель. «Свобода слова есть осознанная необходимость денег». Этот циничный афоризм-апокриф приписывается когда-то очень популярному, особенно в 70-х годах XX века, и очень неплохому советскому писателю, имени которого я не назову. Похоже, что это было довольно расхожее в писательской среде тех времен крылатое выражение. Но не для официальных трибун, а скорее для ресторана ЦДЛ, Центрального дома литераторов. Да и не только тех времен. Вспомним пушкинское «Не продается вдохновение, но можно рукопись продать». Для тех, кто знаком с историей литературы, особенно с историей журналистики, не только русской, но и западной, вполне очевидно, что так или иначе, но большинство литераторов и писателей, и журналистов руководствовались с учетом естественно конкретных обстоятельств своего времени и стран, в которых жили, примерно таким же пониманием. Я бы советовал студенческой и журналистской молодежи прислушаться и к данному афоризму. Он не столь догматичен, как вольтеровский, но, безусловно, является для многих пишущих, а ныне снимающих, реальным руководством к действию. Не потому, что пишущий плох, а потому, что писанием он зарабатывает себе на жизнь. Ну и кроме того, нужно учитывать, что в Советском Союзе существовала реальная цензура, главный орган которой сокращенно назывался «Главлит». А полное официальное название этого органа для самых любознательных было таким. Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. Главлит СССР. В современной России цензуры нет. Более того, она законодательно запрещена. Но это не значит, что и в России, и в других странах не существует более или менее эффективно действующей системы ограничения свободы печати в ее абсолютном варианте. И на то есть причины, к чему я еще вернусь. В жизни современного российского общества и современной русской журналистики свобода слова, с одной стороны, безусловно, существует, а с другой, как реальность, а не мифологема, может быть точнее всего описана только суммированием вольтеровского, ленинского и приведенного выше писательского определений. И тот, кто будет утверждать иное, просто лжец. Восьмое. А реальность такова. Свобода СМИ — и в идеальном декларировании, и в реальном функционировании является одним из краеугольных камней современной демократической и политической системы, но не высшей ценностью ни самой этой системы, ее высшими ценностями являются выживание или самосохранение и экспансия, ни тем более жизни вообще. Свобода печати ни как идеал, ни как реальность не стоит в современном обществе западного политического типа, то есть в так называемых демократиях, выше даже, например, свободы собственности или свободы конкуренции. Впрочем, в наиболее развитых западных демократиях свобода слова, тем не менее, даже юридически, не говоря уже о том, что политически, отнесена к числу почти абсолютных ценностей. Первая поправка к Конституции США гласит, что свобода слова и свобода печати не могут быть ограничены ни при каких условиях. Конгресс США не имеет права принимать законы, ущемляющие или ограничивающие эти свободы. Между тем, как хорошо известно, ограничения свободы слова в западных демократиях встречаются повсеместно, хотя чаще всего эти ограничения проводятся либо политически корректными, либо закулисными, либо психологическими способами и уж во всяком случае почти никогда не впрямую от имени государства, власти, за исключением таких его органов, как спецслужбы, и таких периодов, как во время военных действий или чрезвычайных ситуаций. Девятое. Прагматизм западного подхода к свободе печати. Прагматизм рыночной демократии и вытекающая из этого прагматизма ее высокая конкурентоспособность приводит к тому, что человеческие инстинкты, в том числе и низменные, в рамках этой демократии стараются не подавлять, а использовать во благо сохранения экономической и политической конкуренции рынка во всех его ипостасях, как форма существования общества и государства. Вообще-то, просто запретить все нежелательное нереально. Но можно запретить выражать определенные мысли публично. Религиозные государства, равно авторитарные режимы, вводят прямую систему запретов. Демократические — косвенную. Например, как это принято в любом обществе, с помощью системы моральных запретов, определенных общественных и политических табу и ограничений, а также путем воспитания и поддержания общественного конформизма. Нарушение этих запретов не является преступлением, но может создать и создает для нарушителя множество серьезных, иногда прямо трагических проблем. Закон, однако, чист, власть ни при чем, священная корова свободы слова остается неприкосновенной. Прагматический подход к проблеме свободы слова на Западе сказывается еще и в том, что практика рыночной демократии, в отличие от практики, но не теории марксизма, в том виде, в котором эта практика нам была известна, исходит из относительности и субъективности любой правды. То есть правд может быть много, у каждого своя правда. Следовательно, настоящую правду не знает никто. И если запретить какую-либо из правд, а также свободную, в реальности, конечно, ограниченно свободную их конкуренцию, то прекратится движение от разных субъективных правд или даже заблуждений к объективной или наиболее полной правде. По этой логике, запрет на свободные высказывания различных идей и мыслей, пусть кажущихся кощунственными сегодня и даже неправд, лжи или заблуждений, подрывает конкурентоспособность общества. Вперед могут вырваться другие. В демократических обществах свобода печати существует не потому, что это высшая ценность, а потому что без нее нельзя обеспечить выживаемость и экспансию этого общества. Десятое. Сверхпрагматизм. О вреде запретов. Кроме того, практики демократической политики хорошо знают. То, что запрещено, во-первых, больше привлекает, во-вторых, чаще выходит из-под контроля. Свободно выраженную и обнародованную мысль власти легче контролировать, чем мысль невысказываемую. Одиннадцатое. Позитивное содержание Института свободы печати. Наконец, и в практическом смысле это, пожалуй, самое главное, западная политическая демократия строится по принципу ограничения одних властных институтов другими. Однако взаимодействие законодательной, исполнительной и судебных властей оказалось недостаточно для сохранения баланса сил в этой системе. Бюрократию, деньги и общественные пороки не удается контролировать ни самой демократической системе, ни ее судебной ветви, ни явно отмирающей на Западе в качестве универсального морального института религии. Это может сделать либо тотальная власть государства, что разрушило бы самую демократию, либо тотальная власть общества, то есть граждан. Свобода слова и печати является институтом тотальной власти общества над самим государством, бюрократией, деньгами и общественными пороками. Но это в идеале или в теории. А в реальной жизни такую свободу всегда узурпирует какая-то одна часть общества. Почти всегда правящий класс, разного рода так называемые интеллектуалы и сменяющие друг друга различные, наиболее пассионарные в данный исторический момент социальные меньшинства. 12. Власть и свобода СМИ в западных обществах. В средние века, да и позже, вплоть до конца XX века, церковь часто контролировала жизнь общества и светскую власть в разных странах по-разному и с разной степенью модальности. Но когда дело доходило до угрозы самому существованию либо власти, либо государства, либо общества, государственная власть не боялась противостоять и церкви. Тем более она не боится противостоять сегодня Институту свободы слова и печати. В В современном демократическом обществе наиболее очевидно противоречащими институту свободы слова являются институты спецслужб, государственной тайны и коммерческой тайны. Прагматизм западного общества нашел простой и эффективный выход из этой проблемы, действуя по принципу «и овцы целы, и волки сыты». Исходя из здравого смысла, решено, что журналист не может узнать государственную тайну сам. Он может либо получить ее из уст или рук сотрудника спецслужб или госчиновника, либо воспользоваться их халатностью. Поэтому в западных странах за разглашение гостайны судить будут не журналисты, хотя, конечно, изредка встречаются и исключения, но всегда источник его информации. Этого различия до сих пор зачастую не делает российская власть, подставляя себя под удар западного общественного мнения. 13. СМИ и власть. Пределы взаимозависимости и взаимодействия. Коммуникативная, интеграционная и управленческая политическая функции дополнили первичную, базисную, институциональную функцию журналистской деятельности сразу же, как только к информационной миссии журналистики незаметно, но в рамках западной модели демократии добавилась представительная миссия — функция выражения воли, точнее, мнения народа. И иного быть не могло. Демократия построена так, что народ избирает власть, но управляется ею в сроки, определенные датой следующих выборов. Если бы журналистика, как глаз народа, имела неограниченную, ничем не лимитированную возможность влиять на власть в промежутках между выборами, вся система демократии обессмыслилась бы, ибо мандат, полученный властью в день голосования, перестал бы что-либо значить. В самом деле, какой смысл побеждать, скажем, на президентских выборах, если через два дня после них все газеты, то есть как бы народ, общество, скажут? Имя Рек — плохой президент, следовательно, его власть должна быть ограничена или он должен быть смещен. В значительной степени именно для того, чтобы с помощью прессы каждый день не совершались государственные перевороты или, по крайней мере, избранные народом властители не теряли свободу действий, политическая система и гражданское общество достигли естественным путем, что не исключает извращений и злоупотреблений в этой сфере, негласного консенсуса относительно двух вещей. Первое. Власть может игнорировать мнение СМИ. Второе. Власть может, в рамках так называемых демократических процедур, политкорректности, здравого смысла и соблюдения высших национальных интересов, влиять на прессу и даже управлять обществом через СМИ, в том числе и через так называемые «свободные СМИ». Не стоит думать, что западные исследователи журналистики при их почти ритуальной верности догмату свободы СМИ не знают или не понимают этого. Вот, например, что утверждал американский исследователь в области социальных наук Итиэль де Солопул, цитирую по книге Геннадия Бакулева еще в начале 70-х годов прошлого века. «Ни одна страна не станет равнодушно терпеть свободу прессы, которая используется, чтобы расколоть страну и открыть шлюзы критики в адрес свободно избранного правительства, которое ее возглавляет». Геннадий Бакулев, «Массовая коммуникация. Западные теории и концепции». Словом, власть, в том числе и на Западе, всегда находила и находит методы для уравновешивания и блокирования опасностей, приносимых свободой СМИ. Уже к моменту возникновения первых газет во всех государствах существовал и активно действовал институт цензуры, прежде всего церковный. Ну а затем, по мере роста и развития демократических институтов, взамен упраздненного института цензуры возникли и постепенно нарастили свою роль интеграционные и воспитательные функции СМИ, как, впрочем, и механизмы, фактически выполняющие роль цензуры при ее официальном запрете, например, институт политкорректности и прочь. 14. Политическая корректность, цензура в интересах меньшинств. Выше я уже дал соответствующее определение, однако стоит его повторить. Тем более, что этот институт общественной цензуры набрал сейчас невероятную мощь. Итак, политкорректность — это фактическая цензура, установленная не государством, а влиятельными или могущественными общественными институтами или общественными группами. От официально установленной цензуры она отличается не только субъектом, источником, но и механизмами наказания за нарушение правил политкорректности. Из этих механизмов исключено уголовное наказание, хотя в последние годы и этот механизм возвращается. Но зато активнее используются иные, Обструкция, финансовые репрессии, увольнение с работы, запрет на профессию, угрозы физической расправы и прочь. С чем связано и на чем основано появление института политкорректности? Я бы, не вдаваясь в детали и долгие рассуждения, указал на несколько предпосылок и составляющих этого института. 1. Прежде всего, это, конечно, отмена церковной и государственной цензуры при фактической и естественной общественной необходимости каким-то образом регламентировать, то есть цензурировать, содержание печатной и изобразительной продукции, а также массовых зрелищ. 2. Ослабление или даже исчезновение норм традиционной морали и приличий. Потребовалось заменить их чем-то другим, иначе мотивированным. 3. Абсолютизация юридического института презумпции невиновности, когда очевидного преступника нельзя стало называть преступником без решения суда. 4. Абсолютизация института так называемых естественных прав человека, когда любую аномалию и патологию стали оправдывать тем, что человек создан таким, а следовательно, имеет на это право. 5. Активизация разных социальных меньшинств, которые, с одной стороны, потребовали, ибо это их естественное право, публично делать то, что для них является естественным, а с другой — захотели максимально оградить себя от общественной критики и действий, направленных на запрет их собственных действий. 6. Политическая активность этих групп, которые, особенно в некоторых странах, стали хорошо мобилизуемой и весьма дисциплинированной электоральной силой. 7. В результате смешения этих противоречивых факторов, с одной стороны, отказы от каких-либо моральных норм в пользу максимальной свободы и соблюдения естественных прав, а с другой — необходимости поддержания хоть каких-то норм общей морали, по крайней мере для того, чтобы большинство не перешло к физическому воздействию на меньшинство, обществу потребовались новые запреты, но теперь уже направленные на ограничение прав большинства. В целом, общество оказалось в ситуации, когда в рамках прежних законов, моральных норм и приличий стало невозможно обеспечивать общественное спокойствие и находить выход из конфликтов, которые стали возникать буквально на каждом шагу. Так и возникла политкорректность, то есть институт табуирования для большинства слов и действий, которые могли бы вызвать недовольство меньшинств. Фактически, цензура в интересах меньшинств и даже юридический запрет большинству проявлять свое недовольство действиями представителей меньшинств. Институт политкорректности аналогичен, противоречив, в конечном счете абсурден. Он, безусловно, является институтом общественного неравенства. Ибо равенство, особенно равенство перед законом, не может сочетаться с тем, что одни, меньшинства, фактически имеют больше прав, чем большинство. Но теперь в странах Запада, в частности, практически во всех странах, входящих в Евросоюз, он действует. И Запад, как всегда, пытается перенести его установки на политику и жизнь других стран, в том числе и тех, что вообще основаны на иных цивилизационных основах. Привычно было бы использовать тут слово «забавно», но приходится использовать противоположное по смыслу. Печально, но нас, граждан России, постоянно приучают и побуждают, в том числе через СМИ, а также кинематограф, особенно через высоколобые так называемое артхаусное кино и уж точно через массовое искусство, к тому, чтобы мы тоже жили и даже говорили по абсурдным правилам политкорректности, число которых, кстати, нарастает. Когда я был подростком, слово «негр», применительное к чернокожим людям, считалось у нас литературным и приличным. А вот слово «черный» — разговорным и оскорбительным, даже немного российским. Но потом в США решили, что чернокожих нужно называть не неграми, а именно черными. И уже в конце 70-х годов многие тогда еще в СССР стали переходить на это обозначение, указывая тем, кто говорил так, как было принято в русском языке, на неполиткорректность. Хотя термин такой у нас еще не употреблялся нашего традиционного словоупотребления. И постепенно в СССР, России, некоторые, а в столицах и вовсе многие, стали переходить на западный стандарт. Но тут, это уже 80-е годы, в США решили, что и слово «черный» не политкорректно, и надо говорить «афроамериканец». И что же мы наблюдаем? То, что теперь уже в Москве или в Санкт-Петербурге твой русский собеседник может попенять тебе, если ты произнесешь слово «негр». Кстати, до сих пор вполне нейтральное в русском языке. Мелочь? Нет, не мелочь. Не мелочь и в общественном, и в политическом, и даже в лингвистическом и психологическом смысле. Ведь мы фактически теряем право свободного, независимого пользования своим собственным языком. Ну и еще многое другое. Этот казус и ему подобные, все более многочисленные, показывают, что не только власть периодически испытывает на прочность институт свободы печати. Это делает и само общество, в том числе самое свободное и самое либеральное. 15. Культура отмены. Поразительным примером современной цензуры в западных странах и их союзниках является возникшая в 20-х годах 20 века так называемая культура отмены, культура исключения, под пяту которой попала после начала специальной военной операции не только целая страна, Россия, но и русская культура и этнические русские вообще. Если политику политкорректности еще можно было трактовать как самодеятельную инициативу отдельных социальных групп, то перенос культуры отмены, которую на Западе предпочитают трактовать всего лишь как одну из современных форм общественного остракизма, индивидуального бойкота, не только на Россию как государство, но и на русскую культуру в целом и на всех русских с ведением различными властными органами от местных до высших государственных и наднациональных, официальные органы Евросоюза, соответствующих запретов и ограничения прав, включая финансовые, имущественные и свобод тех, кто публично не отрекается от России и, более того, не декларирует осуждение ее политики, бесспорно и по сути, и даже по юридической форме возродила институт цензуры в странах, в которых культура отмены практикуется. Безотносительно к оценке того, кто прав или не прав в развязывании вооруженного противостояния между Россией и Украиной, повсеместное, даже на государственном уровне применение культуры отмены на Западе подтверждает то, о чем я уже говорил. В том или ином виде государственная цензура существует всегда, в том числе и в большинстве государств, считающихся демократическими и провозглашающими демократию со всеми присущими ей институтами и свободами, сутью и принципом своего политического устройства. 16. Деструктивный потенциал института свободы СМИ. Стремительное и бурное развитие на Западе в XIX и XX веках института свободы слова и печати, плюрализма мнений и оглашаемых точек зрения привели к тому, что в силу ряда обстоятельств, часто весьма искусственных, в том числе и моды, наиболее громко стали звучать экзотические, маргинальные, экстремальные, дезинтеграционные, даже экстремистские и деструктивные мнения. Общественное внимание сосредоточивалось вокруг них, что многократно непропорционально их значимости, а тем более объективности и истинности, усиливало эффект воздействия таких мнений на текущую политику и жизнь общества в целом. Свобода прессы и плюрализм мнений могли привести, в совокупности с другими факторами, к распаду общества или государства. Что, кстати, мы наблюдали в истории распада СССР с 1987 по 1991 год. В ходе многих так называемых цветных революций в первые полтора десятилетия 21 века на постсоветском пространстве и в Северной Африке. Баланс интересов был восстановлен постепенно и очень незаметный, но тем не менее отчетливой кристаллизацией интеграционной функции СМИ. Причем в своих крайних проявлениях, в связи, как правило, с реальной опасностью распада того или иного общества или государства, это приводило даже к государствлению, прямому или косвенному ряда ключевых СМИ или введению элементов цензуры, например, во время военных действий или в иных острых кризисных ситуациях. 17. Врожденная лояльность. Не лишне заметить, что политическая, общественная и государственная лояльность воспитаны в западных журналистах в такой мере, что лишь единицы из них, и то крайне редко, стремятся рассказать миру о подлинных, реально значимых секретах собственной страны, затрагивающих интересы других стран и народов. В принципе, можно говорить о врожденной лояльности западных СМИ, но не своим правительствам, а своим политическим системам. Впрочем, часто эта лояльность поддерживается и цементируется искусственным путем, иногда и извне. Не часто, но время от времени соответствующие факты и придаются на Западе огласке. Так, например, в 2014 году в ФРГ вышла книга, автора которой известный немецкий журналист и многолетний сотрудник одной из самых влиятельных немецких газет «Frankfurter Allgemeine Zeitung», рассказал о том, о чем многие догадывались, но даже в своих догадках не предполагали масштабов системы, под колпаком которой, в данном случае это выражение вполне уместно, оказалось практически все журналистское сообщество Германии. Речь о книге Удо Ульфкотте «Гекауфте журналистен» в русском переводе 2015 года «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги». Автор подробно и с многочисленными примерами, основанными в первую очередь на собственном опыте, рассказывает, как американские фонды, действующие в Германии, да и по всей Европе, обеспечивают лояльность немецких СМИ американской политике. И более того, как в этом участвуют спецслужбы Германии, по сути являющиеся младшими партнерами спецслужб США. Разумеется, я не стану утверждать, что среди журналистов России нет тех, кто сотрудничает с российскими спецслужбами. Конечно, есть. Но совершенно точно, что, во-первых, это не носит массового характера. А во-вторых, абсолютно исключено, чтобы сотрудничество такого, как ФРГ масштаба, наблюдалось между журналистским сообществом России и спецслужбами любых иных стран. Кроме, разумеется, тех СМИ, в основном либерально-оппозиционных, деятельность которых прямо или косвенно финансировалась из всякого рода западных источников. По моим и не только моим наблюдениям, идейный плюрализм в журналистском сообществе России сегодня гораздо шире, чем в большинстве стран Запада. Конечно, это объясняется не особым свободолюбием российских журналистов, а прежде всего тем, что наша страна все еще находится и в политическом, и в экономическом переходном периоде, упрощенно говоря, из СССР в нынешнюю Россию, а следовательно и в состоянии идейной, идеологической смуты и даже в идеологических боях. Кто с властью, кто с оппозицией разных мастей, а также с прошлым, с настоящим и совсем неясным для большинства будущим страны. И, конечно, в боях друг с другом. На это наслаиваются свойственные всем переходным периодам анархизм и безответственность представителей любых творческих профессий. Совокупность этих обстоятельств, на мой взгляд, сегодня очень часто ведет к нелояльным, по сути, действиям некоторых, кто может считать, что многих, российских журналистов по отношению уже не к власти или государству, но к собственной стране и собственному обществу. 18. Крушение института свободы и печати в условиях войны. В России в некоторых журналистских, политических, что вообще странно, и правозащитных кругах сложилось мнение, что исключительно злая воля и отсутствие демократизма у российской власти, военных и спецслужб приводит к постоянному нарушению принципов свободы слова и печати во время военных действий, контртеррористических операций, в том числе и по освобождению заложников, вообще чрезвычайных ситуаций. Смешно было бы утверждать, что наша власть самая демократичная, а армия и спецслужбы самые открытые. Но глупо также не понимать того, что всякое военное действие всегда и всюду, не только в России, сопровождается и не может не сопровождаться ограничением или нарушением целых групп прав и свобод, которые в обычной обстановке хуже или лучше, но соблюдаются в той или иной стране. И дело тут не в чьей-либо злой воле, она может лишь усугубить ситуацию, а фундаментальные, несмотря на все декларации неравнозначности для общества и отдельных, практически всех людей таких ценностей, как жизнь, безопасность, свобода слова или свобода печати. В «Войне и мире» Лев Толстой писал: «Началась война. То есть свершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие. Насколько противны всей человеческой природе убийства одних людей другими, с Львом Николаевичем можно поспорить. Слишком, увы, много в человеческой истории примеров обратного. Но то, что война есть не просто чрезвычайное искривление обычной жизни, а иная жизнь, жизнь по иным правилам, это точно. И естественные законы войны и схожих событий в принципе не предусматривают существование многих обычных для мирной жизни свобод и прав. Это главная и самая фундаментальная причина крушения института свободы слова и свободы печати во время войны. Вторая причина. Свобода слова и свобода печати и некоторые другие свободы мешают достижению главной цели войны, то есть победе над врагом, противником. Война предполагает обман. Например, напасть там, где противник не ждет. Дезинформацию. Внушить противнику прямо противоположное тому, что ты собираешься делать. Широчайшую разведывательную деятельность, то есть воровство чужих секретов. Наконец, уничтожение живой силы врага и сокрытие правды о собственных потерях ради поддержания боевого духа и способности к сопротивлению у своей армии и своего населения. Как может вписаться свобода слова и печати во все это? Разве только как преступление против собственной армии и собственной страны? Наконец, третья причина. Войны и иные боевые действия ведутся силами специально по закону организованных групп людей, армия, полиция, спецслужбы, для которых законом демократические формы организации и управления заменены иерархически авторитарными. А недемократические структуры по определению не могут действовать демократически. Восприятие далеко идущей войны, если ее ведет твоя страна, как чего-то отдельного от нашей мирной жизни, где должны царить свобода слова и печати, является нонсенсом, синдромом обывателя, не ощущающего единства общества и нации. Отсюда и рождаются странные требования к военным. Там, на поле боя, вы можете хранить свои военные секреты, а мы, в Москве, у нас же мир и должны соблюдаться права и свобода человека, имеем право знать о ваших действиях всю правду. Сказанное не означает, что пресса и ее аудитория не должны желать получить максимум правдивой информации с фронта. Но природа войны такова, что пока есть фронт, никто правды, а тем более всей правды, никогда не получит. 19. На войне как на войне. Сказанное мною в предыдущем параграфе не означает, что я оправдываю все меры, которые принимают власти воюющих государств для сокрытия части информации о военных действиях и сопутствующих им событиях, включая самые трагические, в том числе и о жертвах среди мирного населения. Часто эти меры избыточны, но кто может определить и установить в данных обстоятельствах точную и справедливую границу между тем, о чем ни в коем случае нельзя говорить, если только ты не желаешь поражения собственной стране и дополнительных жертв со стороны ее вооруженных сил, а что нужно непременно придавать гласности? Ответ на этот вопрос требует кропотливого и сверхобъективного анализа. В том числе с учетом того, что современные индивидуальные средства видеофиксации и интернет априори в любом случае не позволяют военным контролировать и цензурировать все информационное пространство, включая даже ситуацию внутри боевых подразделений и штабов. Однако и этот анализ, пусть даже проведенный в мирных условиях на опыте предыдущих войн, может моментально потерпеть фиаско перед лицом новых конкретных событий. Я, например, не берусь выводить соответствующие формулы, исходя лишь из собственных представлений о гуманном и негуманном, должном и запретном, моральном и аморальном. Но то, о чем я написал в предыдущем параграфе, должно показать, что война сама по себе есть такое явление, которое в принципе и императивно, помимо воли политиков, генералов и обычных людей, в том числе и тех, кто воюет, отменяет или минимизирует некоторые права и свободы, привычные и естественные в мирных условиях. На театрах военных действий — безусловно. Но и на территориях, где собственные боевые действия не ведутся, тоже, хотя и с определенными оговорками. 20. Проблемы Института свободы печати в современной России. Свобода слова сегодня в России не только существует. Как и во всех обществах, находящихся на стадии анарходемократии, она, по сути, абсолютна. Данное утверждение, с которым очень многие и в самой России, и вне ее не согласятся, не является таким уж скандальным, каким кажется. Иногда, правда, не часто, оно находит поддержку у самой неожиданной стороны, а именно на Западе. На фоне того, что происходит на самом Западе, в соцсетях, освещение событий на Украине и вокруг нее, запреты российских СМИ в странах, которые больше других говорят о свободе печати и о необходимости информационного плюрализма. И хотя, как правило, в выводимых там рейтингах стран России по уровню свободы прессы обретается на неприлично низких местах, что бесспорно объясняется предвзятостью тех, кто такие рейтинги проводит, профессиональный и объективный наблюдатель, безусловно, не может отрицать, что ни к каким отщепенцам по уровню реальной свободы журналистики России не относится. Более того, освещение событий начала десятых годов 21 века на Ближнем Востоке и на севере Африки, и уж тем более освещение практически всех событий, произошедших на Украине и вокруг нее, начиная с конца 2013 года и до сего дня, доказывает, что долгие годы, считавшиеся в том числе и в России самыми объективными и непредвзятыми западноевропейские СМИ, включая британские, немецкие и французские, продемонстрировали такую запредельную тенденциозность, такую политическую ангажированность и такую одностороннюю предвзятость, что российским журналистам не стоит впадать в грех самоуничижения. Сказанное, конечно, не означает, что у современных российских СМИ совсем нет больших грехов и малых прегрешений перед свободой печати. Как не означает и того, что в России нет проблем со свободой слова и угроз для нее. 21. еще о соотношении демократии, СМИ и свободе информации. Зафиксирую еще одну максиму журналистики. Поддержание свободы слова и свободы информации не является единственной целью современных СМИ, причем ограничители этих свобод лежат сегодня не только вне СМИ, но и в них самих. Последнее утверждение столь важно и столь противоречит устоявшимся мифам и стереотипам, что я вынужден сказать еще несколько слов в обосновании его истинности. В расхожем политическом сознании, по крайней мере в России, понятие «демократия» трактуется как «власть народа». Между тем, даже в большинстве конституций вполне демократических стран, включая и Россию, давно уже не утверждается, что власть принадлежит народу. Это античное понимание демократии греческого полиса, то есть такого государства, где, в частности, в силу его небольших размеров, каждый гражданин, а это, кстати, даже не все жители полиса, а меньшинство, был членом народного собрания, античного парламента. И, соответственно, мог непосредственно участвовать не только в обсуждении всех вопросов жизни полиса, но и голосовать по всем этим вопросам лично. Но то, что возможно для государства с числом граждан в 5, 10, 20 тысяч, физически невозможно в современных государствах, где число граждан исчисляется миллионами, а то и десятками или даже сотнями миллионов. Античную непосредственную демократию давно уже сменила демократия представительная, а затем и элитарная. Все граждане, все имеющие право голоса, не участвуют в управлении государством непосредственно. Они лишь избирают своих представителей в парламент и иногда, далеко не всегда, президента, главу государства. Причем в абсолютном большинстве случаев кандидаты в народные избранники выдвигаются не народом, и тем более не из народа, а правящим классом и элитными группировками внутри него. А владельцы и руководители самых мощных и влиятельных СМИ в этот правящий класс, пусть и в разные его фракции, как я уже отмечал, входят. Избрав парламент и или главу государства, общество на время их легислатуры, правомочных сроков действия, фактически полностью передает им всю власть. Вот почему в конституциях современных демократических государств говорится не о том, что власть принадлежит народу, а лишь о том, что народ является источником власти. Это последнее — сущая правда. И это суть, форма и механизм действия демократии сегодня. И журналистам бы следовало во всем этом разбираться, а не руководствоваться устаревшими мифами о демократии. 22. Еще раз о цензуре, самоцензуре и дружеской цензуре. Цензура в России запрещена законодательно, фактически отсутствуют практики всех СМИ, кроме корпоративной цензуры, юридически, впрочем, тоже несуществующей. Однако всюду, а не только в России, наличествует внутренняя цензура, определяемая редакционной политикой того или иного СМИ. Самоцензура самих журналистов, связанная с их политическими пристрастиями, это особенно проявляется по линии водораздела «коммунисты-антикоммунисты», причем с обеих сторон, и, как я ее называю, цензура друзей или дружеская цензура, очень эффективны. Позвонить другу, главному редактору или известному журналисту и о чем-то его попросить в России, и, конечно, не только в ней, является нормой. Отказать в такой просьбе очень трудно. Но не потому, что страшно, а потому, что неприлично отказать в дружеской просьбе. Так пока по привычке функционирует российский политический класс. Впрочем, не только российский. Как правило, на существование этого феномена исследователи журналистики вообще не обращают внимания. Хотя я на основе собственного многолетнего опыта работы в СМИ и пребывания в медиасообществе утверждаю, что это очень распространенный и, как правило, наиболее эффективный способ изъятия нежелательных для кого-либо материалов. И работает он главным образом на уровне руководителей средств массовой информации. Я уже говорил, что любой журналист, чья карьера развивается более или менее успешно, постепенно обрастает множеством связей, включая связи в самых верхних слоях общества и государственных структур. Журналисты дорожат такими связями, так как без них очень часто невозможно не только получить по-настоящему эксклюзивную информацию, но и просто договориться о встрече или об интервью с известными и влиятельными политическими фигурами, чиновниками, да и многими деятелями в сфере культуры. Подобные связи не всегда формальны. Возникают дружеские и приятельские отношения, просто очень хорошие знакомства. Например, президент в зарубежные поездки берет с собой группу, пул журналистов, как правило, одних и тех же. Также и с премьер-министром всегда ездит определенная группа одних и тех же журналистов. Министры иностранных дел и обороны, как правило, работают со своими группами журналистов. Всюду возникают неформальные связи и более доверительные отношения. Кто-то с кем-то делится чем-то сокровенным, тем, что обычно не выносится на страницы печати, но остается в памяти и сознании журналиста. Как пользоваться этой информацией? Можно ли то, что тебе рассказали в свободном разговоре в ходе такого общения, использовать на страницах газет и в телекомментариях или нельзя? Это специальные вопросы, но есть и фундаментальный. Здесь имеет место проблема дружеского давления, дружеской цензуры деятельности журналистов со стороны политиков. И не только политиков, с которыми журналисты очень близко сошлись. Дружеская цензура — это самый сильный вид существующей сейчас неформальной цензуры, помимо тех случаев, они не единичные, но все-таки исключительные, когда речь идет о прямых угрозах журналисту. На мой взгляд, из всех механизмов давления на СМИ самые эффективные — это как раз дружеская просьба. Умные политики этим активно пользуются, причем вложенная в дружеское давление энергия неизмеримо мала в сравнении с тем результатом, который такая цензура может дать тому или иному политику. Конечно, механизм дружеской цензуры срабатывает не всегда, но чаще всего срабатывает. Исключения связаны с тем, когда высокопоставленный друг просит не обнародовать нечто непринципиальной общественной значимости, и особенно в том случае, когда тот, кого просит, владелец СМИ, главный редактор, понимает, что выполнение такой просьбы пройдет незамеченным, а соответствующей информации не располагают конкуренты. Но и в этом случае можно что-то смягчить, что-то особо неприятное убрать. Ну и так далее. Кроме того, нужно иметь в виду, что в делах такого рода очень часто важно не перекрыть саму информацию. Чаще всего ее все равно даст кто-то другой, а отсрочить ее появление. В политике, как и в журналистике, выигрыш во времени часто бывает не просто важным, а принципиально, решающе важным. 23. Свобода массовой информации. Свобода массовой информации в России, как и в других странах, наличествует не в полной мере, прежде всего из-за многочисленных табу, негласно налагаемых на те или иные темы как государством, так и частными владельцами СМИ и близкими им по бизнесу или политическим интересам группами. При этом надо учесть, что в современных условиях многочисленные и разнообразные сетевые источники информации, часть из которых является либо безответственными, либо пропагандистскими, либо так называемыми фейковыми, во многом компенсируют те изъятия, которые делаются из свободного потока информации профессиональными СМИ. Но при этом не надо забывать, что практически в любой стране основной поток информации, достигающий ушей и глаз массовой аудитории, монополизирован самыми мощными медиа, а в целом в мире — англосаксонскими средствами массовой информации. На данный исторический момент можно даже утверждать, что глобальное информационное поле сегодня контролируют те, кто доминирует в его англоязычном сегменте. 24. Свобода печати и деньги. Бедное общество, будучи в чем-то всегда лучше богатого, страдает и многими дополнительными пороками в богатых странах минимизированными. 90% российских журналистов, особенно вне Москвы, очень мало зарабатывают официально. И это, безусловно, приводит к возникновению ряда дополнительных проблем для свободы СМИ. Совсем небольшие суммы могут обеспечить как появление информации, которая расширяет поле свободы печати, так и, напротив, сокрытие информации, что, естественно, сужает это поле. И второе в этом же направлении. Бедная аудитория, менее требовательная к работе журналистов, не способна материально поддерживать нужный тонус конкурентной борьбы. В советские времена, когда одна семья выписывала по 5-6 газет и еще 2-3 журнала, давно прошли. Сегодня большинство семей либо ограничиваются просмотром телевидения, правда, довольно разнообразного, либо выписывают плюс к этому всего одну газету, причем чаще всего не центральную, а местную, как правило, либо очень слабую профессионально, либо максимально ангажированную одной из местных бизнес-группировок. Поэтому я всегда говорю, ссылаясь в частности на свой пример, что свобода печати в России существует для тех журналистов, которые способны и имеют возможность работать в ее рамках, а свобода массовой информации для тех, кто имеет возможность следить за передачами всех основных телеканалов и сетевыми источниками, а также регулярно читать 6-7 газет и 2-3 еженедельника разных политических направлений, а также пользоваться сетевыми источниками информации. Впрочем, эта проблема не собственно свободы слова и свободы печати, а более глубокая общественная проблема. 25. Свобода печати и сеть. Более ли свободна сетевая журналистика в любых ее ипостасях и изводах, чем журналистика, так сказать, классическая? По всем внешним проявлениям, конечно, да. Но ограничиться этой, пусть и справедливой, но все же несколько поверхностной констатацией было бы неправильно. Однако разговор об этом я ставлю для главы, специально посвященной особенностям функционирования журналистики в сети. 26. Легальное изъятие из принципа свободы печати. Теперь не лишнее перечислить реально существующие практически во всех демократических странах в более или менее жесткой юридической форме многочисленные легальные изъятия из принципа свободы печати. 1. Как правило, в конституциях или законах, специально посвященных СМИ, запрещены, то есть цензурированы 1.1. Призывы к свержению существующего строя. 1.2. Призывы к войне. Между тем, войны ведутся, из чего же, как несоответствующих призывов, они чаще всего начинаются. 1.3. Призывы к разжиганию межнациональной, расовой, религиозной розни и к дискриминации разного рода меньшинств. 2. Кроме того, всюду в законодательстве существует понятие государственной и или военной тайны, под соусом чего цензурируются целые пласты информации. 3. Деятельность некоторых спецслужб во всех крупных демократических государствах фактически в некоторых своих аспектах вообще законодательно выведена из-под контроля СМИ. 4. Почти повсеместно наказуема в судебном порядке клевета, под определение которой часто попадает просто документально недоказанная правда. 5. Во многих странах юридически наказуемы также разного вида публичные оскорбления физических лиц. 6. Законом охраняется корпоративная тайна, под которую некоторые организации и бизнес-структуры пытаются подвести любую неудобную им, даже только потенциально, информацию. 7. Законом охраняется тайна личной жизни. 8. Наконец, в последнее время особенное распространение получили незакрепленные законодательно, но реальные ограничения свободы печати на основе так называемой политкорректности и культуры отмены. Ограничения часто вполне абсурдные, о чем я уже рассказал выше. Какой объем важной для общества информации выводится таким образом из-под контроля свободы печати, контроля СМИ? Никто точно не может это сказать. Но ясно, что это не 1-2%, а гораздо больше. Другое дело, нужна ли и полезна ли обществу абсолютно реализованная абсолютная свобода печати? И что с обществом случится, если кто-либо в виде эксперимента на это решится? 27. Запреты и исторический процесс. Более всего уязвимость как некоторых цензурных ограничений, так и борьбы с ними показывает, на мой взгляд, такой пример. Почти повсеместно в демократических странах призывы к насильственному свержению существующей власти находятся под запретом. Само по себе это разумно, но не стоит все-таки забывать, что значительная часть истории всех этих стран есть история революций и государственных переворотов. Понятно, что и Россия здесь не является исключением. Только в последние годы в ней случились как минимум три события, которые можно охарактеризовать в зависимости от политических пристрастий и как революции, и как контрреволюции, и как государственные перевороты. Август 1991 года, декабрь 1991 года, сентябрь-октябрь 1993 года. Повторяю, как минимум три. Остановить историю нельзя ни цензурным запретом, ни табуированием отдельных слов и понятий. Журналисты и политики не должны забывать об этом не только тогда, когда они борются против цензуры, но и тогда, когда, победив в этой борьбе, начинают сами цензурировать или табуировать. И не только идейно чуждые им СМИ, но и саму жизнь или мнения, царящие в разных, а не отдельно взятых, слоях общества. 28. Свобода печати есть. Но для кого? Общество, как я уже говорил, признает за журналистами право говорить от его общества имени, в том числе критиковать власть. Это, напоминаю, единственное фундаментальное право, делегированное обществом журналистам, ибо сам народ непосредственно и реально может критиковать власть лишь во время выборов, голосуя за одних и не голосуя за других, то есть раз в несколько лет. Журналистам же это право дается для каждодневного пользования. Но если членов парламента граждане избирают, да и то те злоупотребляют их мандатом, то то в журналистику люди приходят сами. Никто не может сказать даже формально. Первое. Насколько представлены интересы разных слоев общества в СМИ, особенно общенациональных. Второе. Насколько мнения журналистов являются отражением мнений, имеющих хождение в обществе, а не мнениями, собственно, журналисткой всего лишь одной из многих корпораций. Третье. Насколько сильно и часто журналисты злоупотребляют фактически пожизненно дарованным им правом говорить от имени общества. Ведь в журналистике даже нет обязательной, как в высших эшелонах власти, сменяемости, ротации кадров. В этом, кстати, она более всего напоминает другую мощнейшую профессиональную корпорацию, связанную с властью — бюрократию. Не слишком лестная параллель, не правда ли? Но, на мой взгляд, она вполне допустима, и об этом стоит задуматься. Прежде всего, журналистам. 29. Если избирают парламентариев, то почему не избирают журналистов? Между прочим, поразительно, что крайне мало людей, даже из числа тех, кто по определению и объективным показателям относится к интеллектуальной элите или к образованному классу вообще, ощущают как проблему то, что журналистская корпорация той или иной страны, обладая возможностью воздействовать на массовое общественное мнение, а в определенных обстоятельствах, например, в ходе так называемых «цветных революций» и на массовое поведение отнюдь не меньшее, чем парламент, и будучи такой же, как и парламент, публичной властью, в отличие от парламента, неизбираемая. Мне известен только один российский когда-то политик, а ныне скорее политический эксперт, который не только указывал на этот парадокс, а прямо и регулярно ставил вопрос о необходимости избирать журналистов. Это бывший мэр Москвы Гавриил Попов. Разумеется, он понимал, что сделать это невозможно. И технически, и общество не готово, и сами журналисты будут категорически против, но вопрос все-таки ставил. И я с ним, опять же, теоретически и сущностно, проблемно согласен. Более того, я бы рискнул утверждать, что если избрание журналистов является утопией, то идея избрания, конечно, не всенародного, а через какое-то представительство главных редакторов общенациональных СМИ, как печатных, так и электронных, представляется общественно полезной и плодотворной, хоть и по целому ряду очевидных причин, крайне трудно осуществимой. 30. Свобода СМИ vs. свобода защиты от СМИ. Итак, очевидно, что, во-первых, свобода печати, по сути, есть свобода слова журналистов, а не всех граждан данной страны. Во-вторых, в определенном смысле свобода печати есть ограничение свободы слова всех остальных граждан. В-третьих, даже там, где, как, например, в США, благодаря первой поправке Конституции, свобода печати максимально защищена законом, и легально, и нелегально сохраняются механизмы противодействия использованию свободы печати журналистами и другими авторами СМИ в ущерб интересам общества, отдельных граждан или даже, собственно, государственной власти. Две системы — система свободы печати и система защиты от свободы печати — естественно, конфликтуют. Такие конфликты мы наблюдали на примере освещения американской и английской прессы и реакции на это властей США и Великобритании, военных операций в Афганистане 2001 и Ираке 2003. Любой желающий легко соберет соответствующую информацию об ограничениях свободы СМИ и в той, и в другой кампаниях правительствами двух, как принято считать, самых демократических государств и обществ мира. То, что эти конфликты не были сокрыты, точнее, не были сокрыты полностью, еще мало что доказывает. Вот, на мой взгляд, совсем уж вопиющий пример деятельности СМИ, то есть журналистов США, как представителей четвертой власти. Причем власти именно в государственном смысле. Этот пример совсем не нашел, по моим наблюдениям, критического разбора, да и просто упоминания ни в западной, ни в российской либеральной и демократической прессе. А он как раз и раскрывает всю суть взаимодействия свободной прессы и власти в западных, а следовательно, и в российской демократиях сегодня. Свободна ли американская пресса? Свободна. Более того, в США вообще фактически нет принадлежащих государству, как в России, СМИ. Тем не менее, почти весь год, предшествовавший началу военной атаки США на Ирак, большинство американских газет, еженедельников, телеканалов каждодневно рассказывали об ужасах, реальных и мнимых, режима Саддама Хусейна. Совершенно очевидно, что это была хорошо и в общенациональном, и в мировом масштабе организованная кампания, имевшая две цели. Во-первых, психологическую подготовку населения США к началу военных действий и создание условий для одобрения этих действий. Во-вторых, моральное и психологическое подавление воли противника к сопротивлению. Второе впрямую может быть охарактеризовано как первая часть военной операции, то есть, собственно, военная деятельность. Но разве СМИ США подчиняются Пентагону или ЦРУ? Разве журналисты США были призваны в ряды вооруженных сил этой страны? Разве большая их часть тайно сотрудничает с американскими спецслужбами? На все эти вопросы ответ может быть только один — нет. Тем не менее, плюралистическая, свободная, принадлежащая не государству, а многочисленным частным собственникам американская пресса выступила как единый отряд вооруженных сил США. Это факт. Но говорю я об этом не для осуждения кого бы то ни было, хотя в данном случае американские и британские СМИ заслуживают самого жестокого осуждения, ибо фактически они психологически и пропагандистски готовили ничем не оправданное вооруженное вторжение в чужую страну. А для того, чтобы мы понимали реальность сегодняшней жизни и политики, сегодняшнего взаимодействия свободной прессы и несвободной политики. И это понимание может привести нас только к одному выводу. Во всех современных демократических обществах и в так называемых цивилизованных странах существуют и эффективно действуют механизмы мобилизации свободной прессы для выполнения тех задач, в том числе и военных, которые ставит перед страной, нацией официальная власть. Не видеть этого нельзя. Не понимать этого глупо. Строго говоря, журналистам следовало бы задуматься о том, а насколько они вообще не то что свободны, но даже самостоятельны в сегодняшнем мире. Ведь, повторяю, никто свободных журналистов США в 2002 году, за год до вторжения в Ирак, когда массированная пропагандистская кампания по оправданию этого вторжения началась, в ряды вооруженных сил не призывал, а в большинстве своем они почему-то поступали именно так, как нужно было американским генералам. И через год война началась. Если исходить из классических либеральных представлений о свободной прессе как прессе, противостоящей власти, то, казалось бы, налицо какое-то массовое помутнение рассудка среди американских журналистов или что-то столь же экзотическое. Но если вспомнить то, о чем я говорил, а именно о четвертой политической функции современной журналистики, от выполнения которой, за исключением отдельных журналистов и маргинальных, то есть невлиятельных в общенациональном масштабе изданий, уклониться не может никто из работающих в системе современных СМИ, то все встает на свои места. Нет ни экзотики, ни экстравагантности, ни коллективного безумства. Есть функционирующая система. 31. Свобода печати как оружие. Свобода печати есть один из краеугольных камней свободного и демократического общества, который, однако, очень часто используется и в качестве камня за пазухой и булыжника как оружие, причем пролетариатом реже, чем другими социальными группами. 32. Первый парадокс свободы печати. В начале этой аудиокниги я описал и сформулировал два парадокса журналистики. В данной главе рассказал о парадоксе свободы. Теперь, рискуя запутать слушателей, я сформулирую еще два парадокса — свободы печати. Но что поделать, если институт СМИ настолько противоречив, при этом оставаясь системой, что весь состоит из парадоксов? А как же может быть иначе, если в него, например, заложены две прямо противоположные функции — управление обществом со стороны власти и влияние общества на власть, что и фиксируется вторым парадоксом журналистики? Итак, теперь я сформулирую в виде вопроса первый парадокс свободы печати, а шире демократии, непосредственно связывающий ее с проблемой определения национальных интересов и реализации их в определенной политике. Если с помощью свободы печати или демократии большинство решит, что их страну как государство нужно ликвидировать, что должны выбрать граждане и власти этой страны? Свободу печати и демократию или страну? Над этим парадоксом стоит задуматься всем, но особенно тем, кто каждодневно и по любому случаю клянется в верности свободе печати, безграничной объективно и никем не лимитируемой субъективно. Простое, но мнимое решение парадокса по известной англосаксонской формуле «Если бы я выбирал между свободной прессой и правительством, то я бы выбрал свободную прессу» не пройдет. Речь не о выборе между свободной прессой и правительством, а о выборе между свободной прессой и страной. А это колоссальная разница. Национальные интересы и их сочетание с принципами свободы слова и свободы печати — большая тема. Главная сложность здесь в том, что общественное согласие по проблеме национальных интересов, в том числе касающихся соответствующих ограничений свободы слова и печати, возможно только при двух условиях. Первое. При абсолютно свободном обсуждении этой проблемы в прессе. Второе. В том случае, когда через деятельность свободных СМИ общество почувствует, что по тем или иным направлениям эта деятельность стала угрозой тому, что является национальным интересом. 33. Второй парадокс свободы печати. Только когда свободные СМИ грубо и регулярно нарушают национальные интересы общества, оно приходит к пониманию необходимости ограничения свободы СМИ, что было бы невозможно, не имея средства массовой информации и возможности высказываться свободно, а потому грубо и постоянно нарушать эти интересы. Проще говоря, только имея свободные СМИ, можно иметь основания для ограничения их свободы. И что же делать журналистам, если они вынуждены повседневно, не имея возможностей, как чиновники, скрыться за законы, инструкции и слова начальства, вращаться внутри этих двух парадоксов, да еще соотнося их с остальными своими установками? Тут не дашь однозначного рецепта, годящегося для всех жизненных, профессиональных и корпоративных коллизий, складывающихся в реальной жизни реальных работников СМИ. Я, однако, по ходу дальнейших своих рассуждений решусь предложить некоторые ориентиры.